Глава 40. Марфа. В город возвращаюсь вместе с юристом. Гольцман сам вызвался меня подвести, потому что Ваня остался в доме. Как он сам сказал, обойти свои новые старые владения. Мне прямо указали на дверь, и я спорить не стала. Понятно, что ему хочется побыть одному, да и мне надо в себя прийти. За эти сутки я столько пережила, что крыша вот-вот отъедет от меня и не вернется. Гольцман с вопросами не лезет, не спрашивает, что я думаю про завещание и как собираюсь выполнять условия. Да и сама не знаю, как к этому всему отношусь. Ну, кроме того, что мне дико неловко, что почти незнакомый человек оставил столько денег и вообще упомянул меня в завещании. Кроме нас с сатаной там никого не было. Ни друзей, ни коллег, только мы. В академию ехать бессмысленно, пары уже закончились, поэтому по дороге пишу Вадиму сообщение, спрашиваю, как прошел день и что задали. Ответ приходит сразу. «Я уж думал, этот качок тебя закопал где-то. Это твой парень был?» «Ну, класс, спросила, значит». Ничего не отвечаю, когда подъезжаем к моему дому, вежливо прощаюсь и слышу в ответ. «Так еще увидимся с вами, Марфа, и на вскрытии завещания у нотариуса, да и потом. Вы же хотите получить свой миллион?» Я пожимаю плечами, выпрыгиваю из машины и быстро иду к своему подъезду. Сейчас надо самой все хорошенько обдумать и успокоиться. На душе веет холодом, когда понимаю, что открыть квартиру не могу, потому что дверь заперта изнутри. Пока копошусь с ключами, замок щелкает, и в проеме появляется мама. А я с ней так и не поговорила толком. Еще одну смс-ку перед отъездом из дачного поселка написала, и все. Вид у мамы не сказать, чтобы грозный, но чувствую, что мне придется все ей объяснить. «Кто тебя привез, Марфа? Я видела в окне». Без приветствия спрашивает она, едва я захожу на порог. «Это Иван? Господи, зачем он опять появился в нашей семье?» Мама нервно заправляет волосы за уши, лицо напряжено, губы сжаты. Все как когда она сердится. «Я все объясню, и нет, это не Сатановский. Мам, у нас есть что поесть. Я голодная, как не знаю кто». Даже не накормил девочку. Бубнит она и уходит на кухню. «Мой руки и за стол. Сейчас только Лане наберу. Она с ума сходит со вчера. А она-то тут при чем?» Напоминание сестре снова неприятно. Вымыв руки, я быстро переодеваюсь и топаю на кухню. «Мам, это ты сказала Лане про Самиева? Она звонила вчера Ване». Мы сидим с ней за столом. Между нами такое напряжение, что даже мой голод отступил. «Марфа, что у тебя с этим парнем? Вы встречаетесь?» Мама запинается и отводит взгляд. Ей неловко. У нас с ней первый раз такой разговор. Да и я сама немного теряюсь. «Нет, мам, мы не встречаемся. Я же говорила, Ваня помогает мне с игрой. Если я выиграю или хотя бы дойду до финала, вам не придется платить за мою учебу». Не верю, что из этого толк будет какой-то. Мама подвигает мне тарелку с куриным супом. «Ешь давай. Ты у него же ночевала, да? Я уже не говорю, что ты сегодня прогуляла учебу». «Ну, и как тут есть?» «Да не было ничего, мам. У него дядя умер. Единственный его родной человек. Я его просто поддержала. Ты бы на моем месте так же бы поступила». Она сидит, скрестив руки на груди, и не верит ни одному моему слову. Уверена, скажи ей то же самое Лана, проглотила бы и еще добавки попросила. К ней всегда было больше доверия, чем ко мне. «А кто тебя домой довез? Чья это машина?» Так и не попробовав суп, начинаю все рассказывать. Про Самиева и завещание, и его условия. Мама недоверчиво качает головой. «Невероятно просто! Марф, такого просто не бывает! Миллион?» «Для нее это тоже огромные деньги, как и для меня». «Ма, они очень богатые люди, могут себе позволить». «Сводничество какое-то. Я против того, чтобы ты во все это влезала. Ясно?» — заявляет она мне. «Как вообще можно оставлять наследство девушке, не посоветовавшись с ее родителями?» «Мам, я совершеннолетняя!» Невольно повышаю голос, потому что возмущена, как легко за меня решают. «И я хочу получить эти деньги, хотя бы для того, чтобы вас с папой Иланой больше не напрягать». «У меня на работе есть неплохая вакансия. Девушка в декрет вот-вот уйдет. Ничего сложного, я помогу. Ешь давай. Если надо, я сама поговорю с Ваней». «Ты его терпеть же не можешь». «Вообще-то ты тоже, Марфа. Ты сама всегда терпеть не могла Сатановского. Требовала от Ланы, чтобы она его бросила. А сейчас вдруг все поменялось?» Мама снова нервничает, встает и начинает расхаживать по кухне. А мне только сейчас приходит вопрос в голову. «А почему она не в офисе? Что дома делает?» Я не могу сказать ей, что да, все поменялось, что Сатановский, конечно, скотина, и что правильно Лана его бросила, но я не могла его оставить одного. Меня и Самиев просил приглядеть за племянником. И дело тут не в наследстве, а в обычном человеческом сочувствии. И еще он обалденно целуется, мам. И да, меня к нему тянет, несмотря ни на что. «Мам, давай потом поговорим, хорошо?» Пытаюсь поесть, наконец, остывший суп, хотя аппетита как не бывало. «У Вани сейчас похороны, ему точно не до нас будет, и не до меня». Мама неодобрительно на меня смотрит, но все же согласно кивает. Я мою за собой тарелку, мы перебрасываемся какими-то фразами. Она объясняет, что отпросилась с работы, когда я написала ей, что еду домой. Не к месту вспоминаю, как болела маленькая в школе, но меня выхаживала Лана, потому что мама не могла взять больничный. На работе ее что-то вечно горело. Надо же, а сейчас все бросила и примчалась. Уж не из-за сатаны ли? К больной теме мы больше не возвращаемся. В личном кабинете на сайте Академии я нахожу задание на дом, которое пропустила вчера, потом списываюсь, наконец, с Владом и еще двумя девчонками из группы. Отвлекаюсь на учебу, и это немного спасает от мыслей про сатану и про разговор с мамой. Я не хочу отказываться от игры. Вместе с Чистяковой допиливаем каждую свою игру-квест, которую вот-вот надо сдавать. Шайтана в сети нет целый день, девицы возмущаются его отсутствию, а я и сказать не могу правду. Меня никто не просил об этом. Кто-то из девчонок спрашивает у меня про бывшего моей сестры, а мне так стыдно за свою дурацкую выходку. Отделываю шуткой и снова занимаюсь своим заданием. Не сказать, чтобы я была им довольна. Квест получился слабоватый, не знаю, сколько баллов получу за него. От Сатановского за весь день ни слуху, ни духу. Не то чтобы я надеялась, но была бы не против, если бы он позвонил или появился в игре. Чистюля. «Ну все, Боголюбова, ты как хочешь, а я спать, пол второго ночи. Я больше из себя ничего не выдавлю. Может, он завтра объявится? Если нет, то я ему позвоню, хотя бы соболезнования выразить». Хантрес. «Набери ему, конечно, я еще посижу чуточку». Надя вышла из сети, и я сама понимаю, что нужно ложиться, и когда уже выключаю ноут, получаю сообщение от Сатановского на телефон. «Почту посмотри». Я так рада, что даже не удивляюсь тому, как поздно он пишет. Залезаю обратно в ноут и вижу письмо. «Мартышка, лови квест. Отправляй мой вариант задания, если хочешь дойти до финала. Утром заберу тебя, и без фокусов».